Глава третья. «Господа!» — отец Даниил был неумолим. «Ничего хорошего нас не ждет. Монстры не пришли». Олег и Михаил, разбуженные священником, неловко шевелились в наскоро собранных постелях. Прошлая ночь, перевернувшая их сознание относительно людей, жаждавших получить все желаемое, сразу и безусловно, не позволила уснуть никому из троицы. Теперь проблем становилось все больше. «Думаешь, все будет плохо?» — спросил Олег, вылезая из-под одеяла, которым он укрылся на собственном диване, уступив постель священнику. «Ждем проблем». «Ничего не могу предсказывать», — покачал головой отец Даниил. «Вы сами видите, что люди сейчас непредсказуемы. Чего только стоят наши ночные похождения». «Мы должны их найти», — приподнялся Михаил, бывший следователь. «Этой ночью они потеряли всего одного. Эти гады наверняка жаждут мести и придут сюда. Будут похищать людей снова и снова. Убивать или развлекаться. Да черт возьми, они могут оказаться опаснее этих тварей!» Он выкрикнул последние слова, словно боялся, что его никто не услышит. Двое мужчин замерли на своих местах, уставившись на бывшего следователя. «Вот по этой причине ты и должен стать тем самым, кто возглавит людей», намекнул на вчерашний разговор отец Даниил. «У нас еще есть надежда на спасение, поэтому я не хочу брать на себя ответственность». «Ты вчера уже спустил курок, ты уже принял ответственность», заявил отец Даниил, не сводя глаз с бывшего следователя. «И пути назад нет», — вскочил Михаил Сергеевич. «Может, мы обойдемся без банальных фраз?» «Почему же нет?» — спокойно ответил ему священник. «Ты должен понимать, что любые наши действия имеют последствия. Мы можем продолжать себя вести, как ни в чем не бывало, но тогда наше маленькое общество расслоится, появится несколько лидеров, и тогда вопрос о защите всех этих людей потеряет актуальность, и жизнь каждого из всех, кто живет в этом маленьком закутке». «Я уже сказал, я не готов». «Возможно, когда ты будешь готов, будет уже слишком поздно», резюмировал священник и, хлопнув дверью, вышел из квартиры. «Ничего не говори», — предупредил Олега бывший следователь и тоже вышел на улицу. Мужчина скорчил недовольную мину и выскользнул наружу сразу за остальными. Несмотря на раннее утро, люди уже бродили по просторному двору. Олег быстро проверил машину священника, которую они спрятали за кустом. В ней было полно оружия, и не все они успели перенести в квартиру. К счастью, все было в порядке, и мужчина быстро присоединился к остальным. Большинство людей уже занимались чем-то. Кто-то заводил технику, кто-то разносил привезенные строительные материалы. Некоторые, несмотря на ранний час, активно закладывали наружные проемы, двери и окна, старательно превращая некогда уютный дворик в настоящую крепость. Отец Даниил отошел от группы отдельно стоящих жителей, которые ничем не занимались. Олег присоединился к священнику. «Что такое?» – полюбопытствовал мужчина, когда оба они отошли подальше. «Лучше занять даже самых ленивых, заинтересовать их, чем потом следить, как они пробуждают в толпе противоречивые чувства, готовят людей к побегу или бунту. И много таких недовольных. Пока что из тех, что проявили себя, только эти четверо». Олег проследил глазами за группой из четырех человек, что спешно шагали к легковушке. Они не оглядывались, двигались плотной группой и явно старались не привлекать к себе внимания. «Со стороны кажется, что они планируют сбежать», – задумчиво выдал Олег. «Да, я тоже так думаю», – согласился с ним священник. «Как это понимать?» Его голос едва не сорвался на крик, но мужчина вовремя сдержался. Пара строителей промаршировала мимо них с носилками, полными кирпича. «Так и понимай», – отец Даниил пожал плечами. Ведь ты же не думаешь, что если вчера не проявились недовольные, то их не будет и сегодня. Запомни, недовольство заложено в человеке так же, как и все остальное. Редко кто может смириться с собственным положением. Поэтому есть зависть и жадность, когда хочется большего, похоть и прочие блажи. Но ведь у нас их нет. Ушибаешься. У нас они тоже есть, и немалые, ведь мы распоряжаемся чужими жизнями, и мы сами взяли на себя эту ношу, что тоже есть нехорошо, понимаешь? Отец Даниил с Олегом курсировали по двору, проверяя, как идет работа. Пока что все функционировало нормально. Михаил, отделившись от остальных, направлял тех, кто намеревался возить материалы и сегодня. Олег заметил его деятельность. «Ну, почему тогда вы заставляете его взять ответственность на себя?» «Я вижу в нем этот потенциал, сильную руку, которая направит людей и спасет их. Или хотя бы продлит их существование», — обреченно добавил священник. «Я могу лишь советовать. К решительным действиям я не готов», — добавил он, заметив вопрос на лице Олега. «Из меня получился бы хороший советчик, но никак не руководитель. Но если он никогда не будет готов, значит, мы все ушиблись». Шумела техника. Впереди был целый день. Тяжелый рабочий день. Но люди трудились, не покладая рук. Отец Даниил ошибочно полагал, что найдется много противников такого существования. Но за время обхода не услышал ничего, что могло бы намекнуть на людей, что стремились бы противодействовать защите двора. «Привыкаешь к новой должности?» — улыбнулся священник, когда Михаил Сергейцев подошел к ним. «Смотрю, дело спорится». «Не надо намеков. Вы тоже обходили и проверяли, как и я», — чуть сердито отозвался следователь. «У нас еще полно задач, до которых должны дойти руки». «Совершенно согласен. Нам надо решить вопрос с оружием». «Поддерживаю», — кивнул Олег. Троица стояла посреди двора, наблюдая за муравейником. «Организация нужна. Всего и вся. С контролем, чтобы не раздавать оружие всем подряд», — развил тему Сергейцев. «Сделаем это через пару дней». «То есть все остальное время люди будут беззащитны? Ты предлагаешь рискнуть несколькими днями и, возможно, десятками человеческих жизней?» Негромко, но строго отозвался отец Даниил, наблюдая, как подъемный кран укладывает очередной блок стены. «А ты предлагаешь дать автоматы каждому, кто здесь есть? Или выделить людей, которые будут ходить с оружием и ничего не делать? Я не хотел бы разделения, а мы идем именно к этому». «Разделение будет, так или иначе», — возразил отец Даниил. «Пойми, если бы можно было построить идеальное общество, его бы уже построили. Но так не бывает. Не может быть так, чтобы все были одинаковы». «И ты предлагаешь прямо сегодня набрать охрану?» «Разумеется. Наша безопасность сейчас важнее всего. Стены всего лишь не дадут монстрам сразу проникнуть внутрь. Если этих тварей не обезвредить, людям так и придется трястись каждую ночь за свою жизнь. Ты ведь не хочешь этого?» «Послушай», — наконец собрался с мыслями Сергейцев. «Оружие людям — это всегда палка о двух концах. Боюсь, здесь у нас нет выбора». Отец Даниил поправил очки и покосился в сторону импровизированных ворот. «Пойдем, посмотрим, как у нас здесь идут дела». Все трое направились к широкому проему, который активно готовили к установке ворот. «Только посмотри, насколько хорошо люди знают свою работу. Еще вчера они только расчертили ворота, а сегодня уже могут установить их», — восхитился священник. «Ну, разве что я почти всю ночь не спал», — слабо улыбнулся один из работников. «Ну, лучше уж так, чем быть съеденным». «Верно мыслишь», — склонил голову отец Даниил. Может, вам нужна помощь?» «Нет, мы сейчас будем подымать». Работник отложил в сторону сварочный аппарат и осмотрел результат своего труда. Добротные откатные ворота из толстой стали были щедро усилены ребрами жесткости из прямоугольных профилей. Толстые сварные швы шли вдоль каждого соединения. Внешне ворота были невероятно прочные. «Мне кажется, нам надо помочь. Здесь 300 килограмм», — шепнул священнику Олег. «Нет, здесь 1,5 тонны. Но мы сделаем все при помощи манипулятора», — отозвался работник. «Кажется, мы здесь не нужны», — предположил священник и через проход выбрался наружу. «Думаю, нам надо заняться вчерашними жертвами, девушкой и парнем». «Ты уверен, что их нужно похоронить?» — спросил Сергейцев, когда все трое отошли от ворот достаточно далеко. «Абсолютно уверен. Это наш долг, то, что делает нас людьми, что даже мертвых мы не бросим». «Иногда мне хочется, чтобы все стало проще», — вздохнул бывший следователь. «Ты всего лишь бежишь от ответственности. Всем нам хочется, чтобы жизнь стала проще. Но я надеюсь, ты понимаешь, что это невозможно. В мире, где все проще, царствуют эти ночные бандиты. Вот у них проще. Мы на разных сторонах». Михаил остановился и задумался. В этих словах была истина, но предстояло еще принять ее, а до этого его разум пока еще не дошел. Хотя прошлой ночью что-то сломалось у него внутри, когда он нажал на курок, чтобы спасти девушку от насильников. Этого было недостаточно. И следователь отчаянно не понимал, в чем причина. Возможно, он еще не привык к новой реальности. Но куда правдивее для него была версия, что девушка все равно не пережила бы прошлую ночь. Оставшиеся насильники застрелили бедняжку перед тем, как убежать. От его раздумий отвлек мчащийся по улице автомобиль. «Кажется, это наши утренние разведчики», — заметил Олег. Долгое и неловкое молчание было прервано. Легковушка, свистя резиной, остановилась около въезда во двор. Передние двери распахнулись, и из автомобиля выскочили двое. Один, зажав плечо, промчался сразу внутрь. Второй притормозил около священника. «Что случилось?» — спросил он, внимательно всматриваясь в еле дышащего разведчика. «Там военные. Но они неправильные. Черные элементы на форме. Стреляют без предупреждения», — переведя дух, выдал мужчина. «Где это было?» «Мы почти добрались до выезда из города. Там полно техники, строительной особенно». «Сколько там солдат?» – перебил его Сергейцев. «Я успел увидеть лишь несколько десятков. Но в действительности их намного больше. Если там были рабочие, их гораздо больше. Они забивали в землю сваи, словно делали забор. Но мы не успели доехать до него и 200 метров, как нас остановили. Попросили выйти. А когда начали стрелять, он махнул рукой в сторону автомобиля, на котором теперь каждый мог видеть несколько дыр от пуль. Мы понеслись обратно». «А еще двое?» Вместо ответа мужчина покачал головой. «Это печально, что мы уже потеряли двоих, но информация важна», — заявил священник. «Спасибо тебе. Иди быстрее внутрь, там безопаснее». Мужчина не заставил себя долго ждать, но на проем уже вешали ворота, и он бегом бросился внутрь. «После этого нам придется раздать оружие людям, и желательно всем». «У нас все равно столько нет», — резко отозвался Сергейцев. «Как получится. Теперь это вопрос принципа. А пока идем, нам еще надо оставаться людьми». Последовал мягкий ответ, и священник пересек дорогу, чтобы добраться до соседнего двора. «У него есть план?» – поинтересовался следователю Олега, но тот вместо ответа лишь пожал плечами. «Понятия не имею. Надеюсь, что да». И они вместе зашагали вперед, в глубине души надеясь, что впредь свою человечность им придется доказывать более приемлемыми способами.